Глава 19. Тамсин. Рис потрясающе выглядит в пиджаке и обтягивающей темно-синей футболке. А я так разнервничалась, что исполнила пируэт посреди кафе. Смещенная активность, так сказать. Смещенная активность – феномен, описывающий поведение человека или животных в стрессовой ситуации, когда вместо адекватной реакции на происходящее они начинают выполнять нелогичное и или неосознанное действие. Простой пример смещенной активности у людей – желание поесть, когда нервничаешь. В этом отношении я как кошка, которая не может выбрать, то ли ей гоняться за мухой, то ли что-нибудь поесть, и в итоге начинает вылизывать живот. Но мне, к счастью, удается сдержаться и не начать на людях лизать себе живот. В этом, наверное, и заключается главный секрет всех моих достижений. «Не только платье», — говорит Рис. «Ты сногсшибательна». «Спасибо, ты тоже», — отвечаю я и чувствую, что краснею. Рис вешает мою куртку в гардероб и приглушает свет. Потом он подходит ко мне и отодвигает один из двух стульев, стоящих у красиво накрытого стола. «Спасибо». Негромко произношу я и сажусь, а он аккуратно придвигает стул к столу. «А ты джентльмен?» Оглянувшись, замечаю, что он улыбается. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить, миледи?» — спрашивает он. «Выбирай что угодно из нашего обычного меню, и еще я поставил охлаждаться бутылку белого вина и пива». «Думаю, я буду пиво», — заявляю я. «По-моему, пиво придает определенную степень крутизны». «Сейчас будет!» Рис уходит, и мне слышно, как он гремит чем-то на кухне. Воспользовавшись моментом, решаю запечатлеть в памяти эту чудесную атмосферу. «Щелк!» — бормочу я и помещаю в воображаемый альбом воспоминаний новое фото. Вскоре возвращается Рис с двумя бутылками холодного пива, которое открывает на ходу зажигалкой. Всегда восхищалась этим умением. Он садится напротив и протягивает мне бутылку. «Что ж, выпьем?» Говорю я, и мы чокаемся. Мне трудно оторвать от него взгляд, настолько меня завораживает его вид. Какое-то время никто из нас не издает ни звука. Мы поглядываем друг на друга и смущенно опускаем глаза, только чтобы потом снова встретиться взглядами. Он улыбается, и я улыбаюсь, и в целом мы оба заняты тем, чтобы с одной стороны не прерывать этот момент, а с другой — пережить его горько-сладкое совершенство. «Итак, вот мы и здесь», — наконец произношу я, нарушая тишину. Я скрещиваю ноги под столом и случайно задеваю его ногу. «Да, мы здесь», — хриплым голосом откликается Рис и отвечает прикосновением к моей ноге. Легкая дрожь пробегает по позвоночнику, и мне приходится подавить желание захихикать. «Кстати, я немного нервничаю, признаюсь, поскольку давно научилась. Часто лучшая защита — это нападение». Мы снова встречаемся взглядами. «Ты нервничаешь? Тебя бы на мое место!» — парирует он. «Окей, хорошо, давай поменяемся местами». Я встаю. «Что?» — Рис в недоумении смотрит на меня, но потом решает подыграть. Его глаза весело блестят, когда он поднимается и обходит стол. Мы садимся, и я заявляю. «Ты абсолютно прав, здесь нервничается еще сильнее. Но знаешь что? Я пожертвую собой и останусь тут ради тебя». «Это очень мило с твоей стороны. Хотя должен признать, что на этой половине стола тоже неспокойно. Я не ожидал». Рис делает глоток пива из бутылки. «Пойду проверю пасту», — добавляет он и направляется на кухню с тарелками в руках. «Пока его нет, у меня появляется возможность перевести дух. Не понимаю, что со мной такое. Обычно мне не так сложно завязать разговор. Я быстро встаю и трижды подпрыгиваю, чтобы немного расслабиться. Трясу ладонями и руками, чтобы избавиться от ужасной скованности. Когда Рис возвращается из кухни с двумя полными тарелками, я, как настоящая леди, сижу на стуле и в ожидании смотрю на него. Поставив тарелку передо мной, он занимает место напротив. «Пахнет вкусно», — отмечаю я. «Ты сам готовил?» «Да, но под умелым руководством», — отвечает он. «Малик, мой сосед по квартире, талантливый повар». «У тебя есть сосед?» — спрашиваю я, обрадовавшись теме, с которой можно начать беседу. Напряженная атмосфера развеивается благодаря стоящей перед нами пасте, и мы немного болтаем о Малике, а потом какое-то время едим молча. «Кстати, еще я хотел сказать...» — вдруг начинает Рис, но осекается. «Хотел поблагодарить тебя за ту коробку». «Тебе понравилось?» — спрашиваю с облегчением. «Понравилось — не то слово!» «Фух, тогда я рада. Знаю, что иногда переступаю личные границы, а замечаю это с запозданием. С тобой у меня сначала произошло то же самое, а коробка, ну, это было рискованно». «Не думаю, что ты переступаешь личные границы. Мои границы, как бы это сказать, за последние годы немного сдвинулись». Его голос становится все тише. Рис напряженно смотрит в тарелку, потом продолжает. «И теперь я постепенно расширяю их». «Звучит здорово!» С излишним энтузиазмом откликаюсь я. У меня возникает ощущение, что наш разговор становится для Риса некомфортным. «Давай выпьем за это?» Я поднимаю бутылку и одариваю его, как мне хочется верить, ободряющей улыбкой. Он не должен думать, что я его к чему-то принуждаю. Когда мы доедаем, Рис встает и убирает тарелки. «Можно мне заглянуть на кухню?» — любопытствую я. «Конечно, пойдем», — соглашается он. Захватив пиво, я следую за ним. Кухня блестит холодной нержавеющей сталью. Большие чистые кастрюли стоят на плите и ждут завтрашнего дня. Пока Рис быстро моет посуду, я прислоняюсь к двери и ковыряю этикетку на бутылке. «Спасибо за еду», — говорю я. Вернувшись в зал, мы снова садимся за стол с новыми бутылками пива. Атмосфера разрядилась. Возможно, алкоголь сделал нас раскованнее. Возможно, мы понемногу сближаемся, трудно сказать. Рис спрашивает, почему я изучаю литературу и всегда ли хотела этим заниматься. Я рассказываю ему об отсутствии возможностей в таком месте, как Росдейл. О том, что для меня литература всегда означала захватывающий мир за гранью скуки. «Знаешь», — произношу я, обрадовавшись теме, на которую могу говорить часами, «для меня магия книг заключалась в том, что они позволяли мне перенестись из Росдейла в абсолютно другой мир. Стоило открыть книгу, и я оказывалась где-то еще. Любой, кто придет ко мне в гости и взглянет на книжные полки, наверное, подумает, что я космополит». Космополит — человек мира, сторонник космополитизма, идеологии мирового гражданства, единства мира, которое рассматривает человека как свободного индивида в рамках всей планеты, независимо от нации или государства. «А ведь я еще ни разу не выезжала за пределы США», — смеюсь я. «Но помимо американских классиков вроде Твена, По или Керуака, на моих полках стоят русские авторы, французские, английские, ирландские. Я люблю Джейн Остин и сестер Бронте так же сильно, как Оскара Уайльда, Флобера или Толстого». «Громкие имена», — с улыбкой отвечает Рис. «Важно лишь то, что это моя страсть. Я ненадолго замолкаю, потому что мне кажется, что страсть — странная тема для первого свидания. У меня начинают сильно гореть щеки. Ну и плевать, пусть знает, чем я увлекаюсь. Я имею в виду язык книг и темы, счастье и несчастье главных героев. Меня пленяет история, и я погружаюсь в нее с головой». Подняв глаза на Риса, проверяю, не утомило ли его своими восторгами. Но он, как завороженный, смотрит на меня своими голубыми глазами, поэтому продолжаю. «Часто я чувствую себя бездомной после того, как заканчиваю книгу. Пока читаю, я живу в Москве 19 века или в Торнфилд-холле вместе с Джейн Эйр. Так что, может быть, я действительно космополит», — пожимаю плечами. «Правда, только книжный. Для меня шанс в ближайшие 4 года говорить и писать о литературе — это величайшая роскошь». Во время моего монолога Рис откинулся на спинку стула. Похоже, он, наконец, расслабился. «У тебя есть любимая книга?» — задает вопрос он. «В единственном числе? Нереально!» — смеюсь я. «Ладно, тогда, может, топ-3?» «Окей, это я могу. Подожди. «Грозовой перевал», потому что он драматичный, а эта история любви — одна из самых трагичных в мировой литературе. «Над пропастью во ржи», потому что Селлинджер идеально передает состояние бесцельности позднего подросткового возраста. «И Винни-Пух». «Винни-Пух?» — Рис смеется. «Конечно, куда же еще отправиться, когда тебе плохо, если не в зачарованный лес?» «Хороший аргумент». Некоторое время мы молча пьем пиво. Неожиданно Рис говорит. «Приключения Гекльберри Финна, потому что никто и никогда настолько здорово не рассказывал о юношеском задоре и духе приключений. Дэвид Копперфильд, потому что в своей полноте описания жизни он не надоедает ни на секунду. И Винни-Пух». «У меня нет слов. Рис читал Марка Твена и Чарльза Диккенса?» Будто объясняясь, он добавляет. «В тюрьме у меня было много времени. Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду под захватывающим миром за гранью скуки». Я ошеломлена, и, судя по всему, настало время для смещенной активности. «Можно пожать тебе руку?» — прошу я. «Что, прости?» «Ты и раньше был довольно клевым, а теперь выясняется, что ты еще и читаешь. Лучшим способом справиться с моим восторгом в этот момент будет пожать тебе руку. В противном случае мне, наверное, придется ненадолго выйти за дверь, чтобы ты не увидел худший». «Не то чтобы у меня был особый опыт в этой области, но возможно ли, что иногда ты становишься сумасшедшей?» С ухмылкой интересуется Рис, но кладет руку на стол. «Что ты имеешь в виду?» С наигранной наивностью отвечаю я. «Например, когда я вышел из кухни, ты подпрыгивала и трясла руками». Поймав мой взгляд, он начинает хохотать. «Да, я видел». «Понимаю, что краснею». «Значит, это уже не важно», — парирую я и беру его за руку. Мимолетное прикосновение. Я один раз легко ее сжимаю и отпускаю. Но там, где соприкоснулись наши ладони, на моей коже ощущается покалывание. Я смотрю на Риса, чтобы понять, происходит ли с ним то же самое. Он переводит взгляд со своей руки на меня, и я чувствую укол сладкой боли. А в следующий миг он накрывает мою ладонь своей и слегка сжимает. Но вместо того, чтобы сразу отпустить, крепко держит мою руку и переплетает наши пальцы. Потом подается вперед и прижимается губами к тыльной стороне моей ладони. Его губы теплые и мягкие, и из руки покалывание растекается по всему телу. «А почему в твоем списке Винни-Пух?» — шепчу я, хотя мы так близко друг к другу, что я едва сопротивляюсь желанию, которое он во мне вызывает. «Потому что в зачарованном лесу каждый может быть тем, кем захочет. Даже Иа-Иа не нужно притворяться. Он нравится остальным таким, какой он есть», — тихо отвечает Рис и вновь сжимает мою ладонь. «Ты тоже нравишься мне таким, какой есть», — чуть слышно произношу я со сдвинутыми границами и всем остальным. «А мне нравишься ты с твоими сумасшествиями». Его взгляд серьезен и искренен. Я почти дрожу. Задумавшись, он говорит. «Некоторые люди никогда не сходят с ума. Какая ужасная жизнь». «Ты цитируешь Чарльза Буковски?» — спрашиваю я. «Это уже слишком». Театральным жестом прикладываю ладонь ко лбу и изображаю обморок. Рис улыбается. Не разъединяя наших сцепленных рук и не сводя с него глаз, я медленно поднимаюсь. Делаю шаг и мягко тяну Риса вверх, чтобы он встал передо мной. Он на голову выше меня, и мне приходится вытянуть шею, чтобы смотреть ему прямо в глаза. Я поднимаю свободную руку и медленно обвожу кончиками пальцев контур его щеки. Пальцы дотрагиваются до горячей кожи и щетины. Вздрогнув, Рис тоже начинает водить рукой по моему лицу. Его прикосновения так нежны, что у меня бегут мурашки по коже. Я чувствую, что у меня вот-вот подогнутся коленки и осторожно делаю несколько шагов к стене, чтобы опереться на нее. Рис прижимает мою левую руку, которую все еще держит, к стене у меня над головой. Его ладонь ложится на мое лицо, пальцы мягко зарываются в волосы. Его тело так близко, что я ощущаю его крепкие мускулы и исходящий от него жар. Слышу его тяжелое дыхание, которое заглушается грохочущим у меня в ушах сердцебиением. Я поднимаю голову и заглядываю ему в глаза. Когда Рис медленно наклоняется ко мне, в его взгляде вспыхивают желание и страсть. Ожидая почувствовать его губы на своих, я закрываю глаза.